Часть четвертая. Нарушенный запрет. После трех часов движения по главной северной дороге, по которой я ранее прибыл в Сайпан, повозка наемников свернула на запад, на равнину, покрытую лоскутами желтых, бурых и уже скошенных рисовых полей. Тут и там встречались небольшие деревеньки на 10-20 домов, которые я иногда встречал, пересекая ночью рисовые поля наискосок. Вторая половина дня оказалась особенно жаркой, что не располагало к длительным путешествиям. Все животные и люди, если им позволяли обстоятельства, попрятались в тенистые укрытия. Путников на проселочной дороге тоже не наблюдалось. За два часа пути нам не встретилось ни одной встречной повозки. Некоторое спасение от жаркого солнца давал навес повозки. Иногда налетал легкий ветерок со стороны океана. Но этого было явно недостаточно, чтобы создать комфортные условия поездки, и мой лоб покрылся испаринами пота. Пот также проступил на одежде в районе груди и верхней части спины. Организм как мог спасался от перегрева. Находиться в горах, где температура воздуха даже на солнце ниже на 5-6 градусов, в послеобеденную жару намного приятней. Лидер группы наемников, взявший на себя обязанности возничего, прятался от солнечных лучей под большим деревянным зонтом. Дорога виляла, и его защитное приспособление приходилось постоянно двигать, чтобы оказаться в спасительном пятне тени. Сопровождавшая меня группа была небольшой, всего 4 человека. Но все мужчины обладали 3 звездами серебряного ранга и выглядели крепкими и опытными воинами. Их лица и оголенные до плеч руки имели множество шрамов, что свидетельствовало о немалом боевом опыте, полученном в реальных стычках. Они наверняка справятся с 10 бандитов медного ранга и всего 1 серебряным. Об этом я размышлял, когда мы приблизились к подножью высокого, покрытого густыми зарослями джунглей горного хребта. Поездка шла спокойно и размеренно, как вдруг за очередным пригорком на скрытом участке дороги возник подозрительный экипаж. Преградившая дорогу повозка вселила в меня надежду, что мы натолкнулись на засаду бандитов. Оставленный на дороге транспорт имел пару запряженных лошадей, но место возничего пустовало. При нашем приближении из-за повозки спешно выбралась симпатичная блондинка, в которой я далеко не сразу узнал прошлого себя. Все-таки видеть себя в отражениях и со стороны большая разница. А к тому же Мо Шэнь нарядил свою правнучку в местную одежду и сделал ей модную в этих краях укладку волос с гулькой на макушке. Когда я наконец понял, кто предстал передо мной, глаза сами полезли на лоб, а сердце затрепетало от испуга. Я так растерялся, что не смог вовремя приказать наемникам поворачивать назад. Слова застряли в горле, а худшие опасения заполнили голову. «Почему? Почему Мо Шэнь здесь? Он что, решил вернуться, чтобы убить меня?» Запаниковав, думал я. В голове пронеслась связка картин. Целительница сказала имя парня, в которого я попал. Он отправился в деревню, но узнав, что я ушел в город, направился вслед за мной. Существовала надежда, что он не знает, как я выгляжу. А если знает, я надеялся, что после того, как отрастил себе стопы, хорошенько вымылся, одел нормальную одежду и получил 4 звезду медного ранга, он меня просто не узнает. Главное, чтобы никто из спутников не назвал в разговоре мою фамилию и имя. С трудом справившись с оцепенением, я обратился к лидеру группы и попросил не называть мое имя в присутствии посторонних. Мужчина пожал плечами и кивнул, но я не был уверен, что он сможет контролировать каждое свое слово. Чтобы никто не сказал лишнего, я решил внимательно следить за разговором и встрять, если потребуется. «Извините, уважаемые путники, меня зовут Ву Куинфен. Могу я вас попросить о помощи?» Обратилась девушка к возничему, и с моих плеч словно гора упала. Ее голос был гораздо ниже тоненького голоска моей Ризольды. Присмотревшись, я увидел еще несколько явных отличий. Ее грудь была пышней, а бедра немного шире. Ростом она казалась немного ниже, а также в уголках глаз имелись небольшие морщинки. Довольно крупная коричневая родинка на подбородке и шее пополнили копилку различий. А когда она продолжила говорить, то на лице проявились более выраженные мимические складки вокруг рта и носа. Девушка была очень похожа на Ризольду, очень, но все же это была не она. «У вас не найдется пузырька лечебной мази, останавливающей кровотечение. Недавно нас атаковали бандиты, мы смогли скрыться, но лошадь и один из моих слуг получили ранения», сообщила девушка, но я стал догадываться, что ее юный вид сохранен культивацией и ей гораздо больше лет, чем на первый взгляд. «У меня есть мазь против кровотечений, но она не очень качественная», – отозвался один из наемников. «Купил всего за 20 лян». «Я готова заплатить за нее вдвое больше, если вы согласитесь продать», – предложила Куинфен и сделала небольшой поклон головой. «Я согласен, госпожа Ву», – радостно отозвался член моей команды. «Благодарю вас, добрые люди, и предупреждаю, что эта дорога небезопасна. Бандитам от нас тоже досталось. Мой защитник, мастер Ву Циньшан, убил парочку негодяев, но они все еще могут поджидать вас в засаде». «О, вы говорите о мастере Ву из секты Тайного Лотоса? Он путешествует вместе с вами?» «Да, я его младшая дочь. Отец составил мне компанию в пути, за что я ему очень благодарна». «Госпожа Ву, а как далеко располагается засада?» — поинтересовался лидер, пока женщина отсчитывала 40 слитков из мешочка, обещанные в обмен на пузырек мази. «Точно не скажу. Уже больше получаса прошло, как это случилось. Мы поспешили убраться прочь, даже несмотря на ранение одной из лошадей. Вот лишь недавно сделали первую остановку. Отец считает, что ловушек может быть несколько, и отправился вперед под прикрытием джунглей. Мы ждем, когда он вернется». «Госпожа Ву, где вы? Госпожа Ву, не уходите сама, здесь опасно!» — раскричалась, вылезшая из кузова повозки служанка. «Эти щедрые люди поделились с нами лечебной мазью», — обернувшись к крикливой служанке, пояснила женщина. «Я очень уважаю мастера Ву, я готов охранять вас, пока он не появится», — не спросив у меня согласия, пообещал лидер наемников. Нам пришлось ждать его возвращения на жаре еще 20 минут. Появившийся мужчина очень пристально изучил нас, но стоило лидеру представиться младшим братом кого-то из учеников его секты, как Ву Циньшан смягчился и даже поблагодарил наемников за оказанную помощь. Это время можно было бы считать потраченным зря, если бы госпожа Ву не была столь разговорчива. «А куда вы держите путь?» – поинтересовался у нее лидер наемников. «Мы едем в Сайпан. Я ищу свою пропавшую дочь. Молодой господин Ван из секты Зеленого Дракона, остановившийся в моем гостинном доме вчера, сказал, что видел на турнире стрелков девушку, как две капли воды, похожую на меня. Хоть многоуважаемый даос Фу Юй запретил нам появляться в городе, я не могла не приехать. Моя маленькая трехлетняя Сюэ пропала 12 лет назад, а тут вдруг говорят, что кто-то очень похожий на меня появился на ежегодном городском турнире». «Вашу дочь звали Мо Сюэ?» – не подумав, сболтнул я. «Да, молодой господин. Мо Тянь, внук главы секты Небесного Пути, был моим супругом. Но с ним расправились люди наместника, Уяна, хотя он не совершил ни одного злодеяния, как его отец и дед. Ах, простите, я все еще не могу забыть эту несправедливую казнь. Вы что-нибудь знаете о моей дочери Сюэ?» «У меня аж сердце заболело. Мо Шэнь подлец. Он сказал мне, что спасал свою правнучку от смерти, а сам похитил ее у живой матери. Что еще из рассказанного им было ложью? Я решил, что нельзя тешить несчастную женщину напрасной надеждой. Она может месяц рыскать по городу в поисках дочери. А раз Ризольда захвачена злобным маньяком, то встреча с ней не принесет матери Сюэ ничего хорошего. Боюсь, госпожа Ву вас ввели в заблуждение», — высунувшись из повозки, сказал я. «Я тоже присутствовал на турнире стрелков, но такой красивой девушки, как вы, там не встречал». «Что, девушки? Ах, юноша, вы мне льстите!» — отвернувшись и прикрыв порозовевшие скулы веером, заулыбалась госпожа Ву. Мой страх развеялся. Женщина, что я принял за Мо Шэня в теле Ризольды, оказалась ее матерью. Культивация сохранила ее молодость, поэтому и вышло недоразумение. На всякий случай я активировал духовное зрение и убедился, что так и есть. У женщины передо мной культивация остановилась на второй ступени серебра. Очень распространенная ступень для рядовых жителей империи, если они не были ярыми адептами пути бессмертия. «Неужели мастер Ван ошибся?» — прекратив улыбаться, разочарованно сказала женщина. «Была одна девушка с золотистыми волосами, как у вас, но ее звали Ли Зольда. Я слышал, что она относится к побочной ветке известного торгового клана Ли из столицы». «Вот как?» — мрачнее на глазах ответила женщина и, натянув искусственную жизнерадостную улыбку, добавила. «Я все же проверю. Вдруг мастер Ван напутал и увидел ее на другом соревновании». Я понял, что просто так женщина не отступится. Она уже решилась на поездку в город, хотя получила запрет от очень уважаемого в прошлом человека. Из-за ее прихоти бросил свои дела ее многоуважаемый отец, и оказались ранены слуги. Просто так поворачивать назад она не собиралась. «Господин Жао, что будем делать?» — повернувшись ко мне, спросил лидер группы. «Впереди нас может ждать опасная засада. Если хотите, я попрошу госпожу Ву отвезти вас в город, а мы сами проверим дорогу и доставим груз вашей семье». Времени на раздумье не оставалось. Повозка госпожи Ву уже пришла в движение. «Если не боитесь нападения, то можете дальше отправиться с нами, но я не обещаю, что все пройдет гладко», — предупредил мужчина, снимая с себя ответственность. «Едем вместе», — немного поколебавшись, заявил я. Страшно было оказаться в опасной ситуации, но одновременно хотелось своими глазами увидеть, как обидчики семьи Жао Яна будут убиты. Лидер наемников хлестнул лошадь и объехал двигающийся навстречу экипаж по краю дороги. Следующие полчаса стали очень напряженными. Наемники присматривались к стене зеленых зарослей, все время ожидая внезапной атаки. Такое же напряжение вызвали и несколько встречных повозок. Каждый из них могли быть замаскированные под обычных путников бандиты. Мое внимание привлек караван из трех повозок. Люди в форме адептов секты Пагоды Мудрости двигались в сторону города. Лидер команды наемников перекинулся с одним из возничих парой фраз, желая узнать, не встречались ли им бандиты. Тот ответил, что нет, что могло означать, что злодеи не рискнули связываться с людьми из секты или уже оставили место засады и отошли в горы. Подтвердился второй вариант. «Мы проехали весь путь до деревни без приключений. Я ни на что особо не рассчитывал, отправляясь в путь, но все равно немного расстроился, что не удалось напасть на след бандитов, когда они сами засветились, атаковав других путников получасом раньше». Добравшись до стоявшего на отшибе дома семьи Жао, лидер наемников по моей просьбе подогнал повозку вплотную к двери, а его товарищи помогли выгрузить тяжелые мешки с рисом на его порог. Родители встретили меня очень удивленными взглядами. Ночью я ушел в одних рваных штанах, а вернулся на повозке, хорошо одетый, да еще и с целой горой риса. Отец помог перетащить приобретенные для семьи продукты в комнату для хранения. Как закончили, я вернул ему выстиранную рубаху, а поношенные штаны отдал уже пришедшему в себя, но все еще лежащему на полу Жао Гую. Пока наемники осматривались на местности и встречались со старостой деревни, я презентовал семье и другие привезенные подарки. Громко объявил, что привез для всех подарки по набору новой одежды и несколько рулонов ткани, из которой они смогут сшить для себя одежду по вкусу. Нитки и иглы к подарку прилагались. Даже не показывавшаяся на люди старшая сестрица вырезала из своего укрытия на втором этаже, когда услышала мои слова. Ее также привлекло несколько рулонов яркой, покрашенной в 5 самых популярных в империи тан цветов ткани. Это была качественная и довольно дорогая, а по крестьянским меркам заоблачно дорогая ткань по 1500 лян за один рулон. Мне едва хватило денег ее купить после того, как я отдал 50% аванс команде гильдии наемников. Но я решил не скупиться. Деньги у меня еще будут, а кого-то мой подарок может сделать счастливым. «Сынок, откуда все это?» Совсем не обрадовавшись, обеспокоенно спросил отец. «Я купил все это в городе. 5 мешков риса, мясо, дорогие ткани и вся эта красивая одежда. Это же стоит целое состояние. Откуда деньги? Ты взял большую сумму в долг?» «Нет-нет, отец, все деньги я заработал честным трудом. А еще я нанял команду в гильдии наемников. Те ребята, что приехали со мной, как раз они и есть. Они отыщут и убьют бандитов, и Юйлань вернется домой». «Сынок!» – вдруг схватился за сердце Жао Нин. «Услуги гильдии наемников нашей семье не по карману. Они же стоят 100 лян!» «Не волнуйтесь, я уже оплатил половину гонорара. Завтра отдам вторую часть. Семья Жао ничего никому не будет должна. Отец, и не вздумай таскать на гору мешки с рисом. Это все для вас. Я сам отдам целительнице обещанную ей плату. Сколько мешков риса мы ей еще должны?» «Еще 4!» – растерянно пробормотала матушка. «Но те, что ты привез, выглядят побольше. Нужно сходить к старейшине и взвесить». «Ясно, на неделе все ей сам оплачу. Вы же постарайтесь лучше заботиться о себе, чтобы всякие гады вас больше не обидели. А знаете что? Давайте-ка лучше вы все со мной поедете и поживете пока в городе. Тут небезопасно». «Мы в городе?» До глубины души поразилась матушка Чуньхуа. «Да», – уверенно подтвердил я. «А нас туда пустят?» – засомневался отец. «Оденетесь в новую чистую одежду, тогда точно пустят». И тут я понял, что не купил родне нормальную обувь. Разношенные лапти, сплетенные из коры молодых веток, совсем не сочетались с городской одеждой. Да уж, мое упущение. Ладно, проедутся через городские ворота в повозке, авось прокатит. «У нас нет денег, чтобы платить за кров и пищу в городе», – запричитала матушка. «Да не беспокойтесь вы о деньгах, это не проблема». «Но, сынок, ты уже купил рис и мясо и привез их сюда». «Спрячьте большую часть риса где-нибудь здесь, но так, чтобы его не украли и вредители не добрались. Мясо и один мешок, так и быть, возьмем с собой, чтобы в городе использовать. А из ткани как раз пошьете одежду, чтобы было чем заняться и не скучать от безделья». Я заглянул в глаза родне Жао Яна и понял, что они боятся покидать свою деревню. Их пугал людный город, где царили свои правила и обитало много знатных, важных особ. Жизнь в деревне даже с угрозой нападения бандитов являлась зоной их комфорта. Но я не собирался отступать. «Я вас не навсегда в город увезу, только пока бандитов не поймают. Здесь сейчас все еще очень опасно. Пока к вам ехал, встретил людей, на которых напали в дороге. Они все еще прячутся где-то неподалеку. Вы же не хотите, чтобы они опять обидели Юйхуа?» «Нет, конечно», — схватившись за голову, запричитала матушка. «Сестрицу тут же на второй этаж сдуло. Поэтому я и прошу, чтобы вы со мной поехали. Говорю же, о деньгах и прочих мелочах, пока вы со мной, можете не беспокоиться. Я знаю, как быстро заработать». «А если Юлань вернется?» — опять засомневалась матушка Чуньхуа. «Вряд ли ее просто так отпустят», — сказал я, но лучше бы промолчал. Мои слова больно резанули по сердцу родителей. «Я обещаю, наемники ее скоро найдут», — заверил я, чтобы подкрепить веру во все хорошее и облегчить жизнь настрадавшимся старикам. «Сынок, давай сделаем так. Ты с Юйхуа и Гуем отправитесь в город, а мы будем здесь ждать возвращения Юйлань. В городе есть лекари и большой выбор лекарств. Если ты уверен, что сможешь быстро заработать, то там он намного быстрее поправится». «Я слышал, в городе появилась чудесная целительница, которая может воскрешать даже мертвых», — отозвался из угла мой старший братец и громко закашлялся, отхаркивая сгустки крови. «Да уж, совсем недавно лечение для меня было плевым делом», — подумал я. «У меня возникла идея еще раз попробовать воспользоваться магией лечения. Вдруг удастся выжать что-то из 20 единиц манны Жао Яна». Я присел к брату и несколько раз повторил вслух слова, активирующие заклинание лечения. «Все глухо. Я не чувствовал, что во мне есть доступная для использования мана. После 40 с лишним настойчивых попыток воспользоваться магией не получилось. Честно говоря, я догадывался, что так и будет. В моем энергетическом аватаре напрочь отсутствовал колодец духа, а среди умений навык заклинатель. Но совсем не попробовать было бы глупо». «Хорошо», – вставая с колен, заключил я. «Тогда я позабочусь пока о брате и сестре, а вы берегите себя». Места в повозке хватило бы для всех родственников Жао Яна, но родители ехать в город категорически отказались. Я мог их понять. Тяжело изменить привычки и решиться на что-то новое, если всю жизнь прожил на одном месте. Им в деревне намного психологически комфортней, но так я продолжал о них беспокоиться. Дорога назад в город, особенно до главного тракта, вышла очень долгой. Наемники множество раз останавливались, обследуя подходящие для засад места. Я их не подгонял, понимая, что они делают свою работу – выискивают среди джунглей незаметные, ведущие в горы тропинки, по которым впоследствии можно будет найти бандитский лагерь. Пару мест они посчитали подозрительными. Кто-то явно волок там за собой тяжелый груз. Возможно, бандиты тащили подальше от дороги убитых и раненых мастером Ву товарищей. В эти места наемники собирались наведаться завтра ранним утром. В целом, поездка прошла хорошо. Безопасных стычек и неприятных сюрпризов, но путь по главному тракту тоже оказался не таким быстрым, как в обратную сторону. Курсирующие с севера на юг и обратно торговцы в этот раз составляли меньшинство из устремившихся к Сайпану повозок. Это стало очень заметно при подъезде к воротам города. Перед ними выстроилось более сотни экипажей с проклятыми, умирающими или уже мертвыми людьми. Все желали поскорее попасть внутрь города. Новость о чудесной целительнице, разнесенная главой Яо через доступные ему каналы, по-видимому, достигла двух соседних городов, и волна желающих воспользоваться ее даром покатилась назад к Сайпану.